странах, даже против воли жителей этих городов, его рук дело. Если его не остановить, дальше будет только хуже. И призываю вас всех объединиться. Неважно, последователи вы светлых богов или темных, являетесь священниками или ваша деятельность не одобряется законом стран, в которых вы живете. Если мы допустим, что Алан Беккер подчинил наш мир, мы все станем его рабами. Хотите ли вы это? Я нет. И я призываю вас, вступайте в движение объединения. Только сообща мы сможем противостоять ему. По отдельности он нас сотрет в порошок. Если вы думаете, что сможете возвыситься при новом порядке, как бывало раньше, при различных смутах, вы наивные и глупы. Этого не будет, прогремел мой голос. Беккер не потерпит во власти никого, кроме себя. И даже своих близких сторонников он легко пустит под нож для сиюминутной цели. У меня есть сайт для моих последователей. Его нельзя заблокировать или взломать. Я создам в нем вкладку для общего доступа всем, кто захочет присоединиться и противостоять мировому злу. Я надеюсь на ваш разум и желание выжить. Глава 20. Засада. Громкое заявление Олега Нурина всколыхнуло мир. Взахлёб вещала молодая ведущая, лишь недавно получившая право освещать события не местечкового, а как минимум федерального уровня. Уже сейчас в созданное движение объединения записалось порядка 7 миллионов человек. И это только за 4 часа. На сайте идет активный обмен информацией о том, как вскрывать отделившиеся по всему миру города, как прикрыться от гнева своих богов, если вы принадлежите к темной фракции. Люди, получив удобную площадку для концентрации своих усилий, увидели, что они тоже способны противостоять богам. Пусть пока и не в прямом бою, а лишь разрушив их план. Особенно сильно набирают популярность те, кто получил способности мага. Пример наших магов под руководством Михаила Попрыгайла наглядно показал, что есть альтернативный путь получения сверхспособностей. Точки с выходом нейтральной энергии после спада интереса к ним вновь в центре внимания всех авантюристов и государственных органов безопасности. Пока не ясно, что предпримет Алан Беккер в ответ на брошенный ему открыто вызов, но ясно одно. Начинающееся формироваться отношение к богам как к чему-то недосягаемому разрушено. Беккер сидел возле камина в своем домене и смотрел на огонь. Увидеть что-то в нем он даже не пытался. Пламя трепетало, его языки постоянно пытались вырваться за пределы отведенного пространства и перекинуться на ковер под ногами темного бога и даже достать до него самого. Хаос, устроенный среди вероятностей, чтобы сбить с толку выскочку Нурина, никуда не делся. Хотя еще вчера порядок все же уверенно брал верх, и пламя ровно гудело, легко показывая скорую победу Алана. Но враг использовал его собственную тактику. И теперь мужчине приходилось решать, что делать, опираясь на свой опыт и пытаясь разгадать логику противника. Последнее было вроде и несложно. Нурин не блистал выдающимися умственными способностями, и просчитать его шаги можно было. Но все перебивало его способность совершить неординарный ход, как было с пробитием барьеров артефактами из душ животных и созданием этого раздражающего движения. А ведь сколько сил Алан приложил, чтобы лишить врага возможности использовать самый простой способ преодоления барьеров. Эти отделившиеся территории должны были стать его плацдармом. Ведь как удобно получалось. В каждом отколовшемся городке появлялся его последователь, а то и не один, что давало Беккеру и его свите возможность шагать в эти анклавы в любой момент, выбирать место удара, время и бить в самое подбрюшье любую страну, любой пантеон мира. А сейчас этот план сыпется, и темные из других пантеонов уже с недоверием относятся к его обещаниям. Так может статься, что с трудом достигнутые соглашения полетят в мусорное ведро, и вместо поддержки Беккер получит потери богов из собственной фракции. Воевать же со всем миром сразу он сейчас не в состоянии, как бы не убеждал остальных в обратном. Говард позвал своего верного пса, выполняющего функции палача Беккер, и не дождался его ответа. «Говард, почему ты молчишь? Отвечай живо!» И вновь молчание. У мужчины появилось неприятное предчувствие. Информация о смерти подчиненного не приходила, да и открыв свой статус, хоть что-то русские сделали хорошо. Беккер легко нашел там список своей свиты, и Говард Челленджер был в нем. Так почему он не отвечает? «Мария!» С внутренним напряжением позвал Беккер еще одну свою подопечную, с кем Челленджер был на ножах. «Да, господин», — тут же отозвалась та. «Найди Говарда. Мне нужно знать, почему он не отвечает на зов», — приказал Беккер, слегка успокаиваясь. «Значит, проблема именно в Челленджере, а не в способности самого Алана связаться со своей свитой». «Будет исполнено». У меня, конечно, были надежды, что на мой призыв откликнутся не только в России, но на такой взрывной эффект даже не рассчитывал. Ожидалось, что движение будет обрастать последователями по мере моих громких акций против Беккера и его собственных действий, что однозначно будут сопровождаться жертвами среди обычных людей. Но, видно, темный бог успел изрядно напугать весь мир своими терактами. Понятно, что Беккер старался вызвать страх, чтобы при одном его имени люди даже не помышляли о сопротивлении. Но эффект получился обратный. Страх он вызвал, когда конкретным людям, преимущественно из числа чиновников, приходили его эмиссары, сопротивления не было. Но ровно до той поры, пока не появился единый центр сопротивления, успевший доказать хоть какую-то эффективность в бою против Беккера. Я, каким бы самонадеянным это ни казалось, но это факт. Люди охотно кинулись регистрироваться на моем сайте и сливать информацию обо всем, что считали связанным с деятельностью темного бога. В 80% случаев это было совсем не то, скорее личные счеты или охота на ведьм, но оставшиеся 20% с лихвой покрывали мои текущие потребности в сборе данных о противнике. В частности, я узнал, кто был главным пугалом у Беккера. Некий Говард Челленджер. Именно он приходил наказывать тех, кто решил предать Беккера или просто не хотел подчиняться. Сам глава Темного Союза, если и решал кого-то напугать, то делал это только с действительно значимыми фигурами, не размениваясь на мелочи. Идея ударить по репутации Беккера и перетянуть на свою сторону еще больше сторонников была с самого начала. Но после получения информации по Челленджеру у меня возник конкретный план. Я решил замахнуться ни много ни мало на пленение темного бога. А когда Беккер пошлет за ним кого-то из своей свиты, то этого посланника будет ждать очень неприятный сюрприз. В идеале, если за своим палачом пойдет сам Беккер, что тоже возможно, но скорее всего он все же отправит кого-то другого. А заманить в одну и ту же ловушку дважды и более раз, на такой подарок я даже не рассчитывал. Теперь лишь осталось осуществить задуманное. «Вот это мне нравится!» – прогудел Дормидонт, когда я озвучил свой план. «Кроме него мне помогать будут Макс, Змей и Света. Змей даст наводку, к кому пришел Челленджер, а Света должна стать приманкой. Где окажется Челленджер, нам неизвестно. И чтобы появление рядом с ним Светы не выглядело подозрительным, моя любимая сейчас постоянно прыгает между теми городами, что были окружены барьерами, а затем вернулись обратно под власть правительства своих стран. Благодаря сайту, мое количество верующих во всех концах планеты стремительно росло, и таких извращений, как было с полетом ко Льву, теперь не требуется. Пока что Света отрабатывает по своей основной должности, агитирует людей переходить под мое покровительство на местах и создавать мне храмы или алтари. Последняя обычно делает сама, но появилось еще трое жрецов, как Юля, что смогли до прихода любимой организовать сбор веры в мою пользу и активировать переносной алтарь. В общем, подготовка, хоть и на скорую руку, была завершена, и мы ждали лишь весточки от змея. И тот не подвел. Похоже, точно придется брать его в свою свиту и отдавать власть над темной фракцией в моем пантеоне. Наша цель, по данным змея, отправился на Окинаву, город Геннаван. Позиции американцев здесь были очень сильны и до прихода Беккера, поэтому переход одного города острова на сторону темного бога не стал чем-то удивительным. Удивительным было то, что после объявления мной о создании движения первый заместитель мэра вошел в мои ряды и, набрав отряд из местной полиции и парочки как-то затесавшихся к нам банд Гокудо, свергнул мэра, а затем разрушил артефакты, на которых держался барьер. Это был один из немногих городов, что вернулись обратно в состав страны не при штурме снаружи, а из-за действий изнутри. Вот к этому Макото Таримаки и направился Челленджер, чтобы популярно объяснить, почему нельзя противиться Беккеру. После получения сообщения от змея, Света тут же шагнула в Геннаван и отправилась к зданию местной мэрии. По плану, она должна была сразу, как увидит Челленджера, дать сигнал мне по нашей мысли связи, а после бежать к соседнему дому, в котором засядет наша ударная троица. Но, как водится, план пошел под откос почти сразу после столкновения с реальностью. Поначалу Свету отказывались пускать в здание, хотя перед этим она написала через сайт Таримаки о своем визите, и тот пообещал, что даст необходимые распоряжения. Ее никто задерживать не будет. Ну а когда, наконец, ее запустили внутрь, оказалось, что Челленджер уже там и в буквальном смысле держит Таримаки за яйца, медленно их выкручивая. О приходе Света он уже знал, и стоило ей войти в кабинет нового ИО мэра, тут же применил на ней символ клетки Беккера. Хорошо, хоть за секунду до этого любимая успела послать мне по нашей связи картинку, что открылась ей при входе в кабинет, а не попыталась объяснить все словами. Дальше пришлось действовать по ситуации. Для пленения Челленджера через Рогнеду мы нашли специальный ритуал, некое подобие клетки Беккера, только в исполнении светлых. Его минус – он стационарный и должен быть начертан кровью первожреца, отданный добровольно. Но сейчас нам надо было уже не о пленении темного бога думать, а о том, как Свету с Таримаки спасать. Я шагнул прямо к своей любимой, благо чувствовал ее на таком расстоянии очень хорошо, и тут же ударил по Челленджеру разделителем. Это не убило темного бога, но заставило разжать яйца Таримаки и схватиться за грудь. Следом в небольшом кабинете появились и Макс с Дармидонтом, отчего сразу стало тесно. «Ауры, он не должен сбежать!» – тут же скомандовал я им. Меня поняли правильно. И окружив Челленджера, мы одновременно заполнили пространство кабинета своей силой, используя тот же прием, каким меня с Антониной зажали сами темные в Греции. Враг на это лишь довольно оскалился и сжал правый кулак, согнув руку в локте и приготовившись к драке. По всей конечности у него зазмеились темные полосы, сливаясь воедино в одной точке перед кулаком. Я прямо чувствовал, как воздух над ней потяжелел от концентрации негатива. «Пленитель!» Вокруг шеи Челленджера возник созданный мной символ в виде ошейника и стал сдавливать его, но мужик, выглядящий как типичный гангстер из 20-х годов прошлого века, с квадратной челюстью, в костюме в клеточку и шляпой на голове, лишь сжал до скрипа зубы, но формировать свою атаку не прекратил. Бэх! Выстрел Дармидонта в закрытом помещении прозвучал особенно громко. Сжатую в кулак руку Челленджера почти оторвало, пуля попала ему в район плеча. Бам! Сконцентрированная темная энергия, лишившись контроля, разлетелась во все стороны, как при взрыве. Меня толкнуло в грудь, но ненаправленная атака не смогла нанести вред. Вернув себе устойчивость, я накинул на Челленджера еще пару пленителей. Один вокруг торса, прижав к нему руки врага, второй вокруг ног, чтобы сковать передвижение. После этого Макс, стоящий позади противника, пнул того в спину, опрокинув на пол. И лишь сейчас мы обратили внимание на Таримаки, который стоял на коленях, упираясь руками в пол и пытался не распластаться по нему. На него что наша, что сила Челленджера имела почти одинаковое негативное воздействие, даже просто самим фактом своего присутствия. Все же обычный человек не способен спокойно переносить разлитую божественную силу. «Я забираю его», — подошел я к Челленджеру. «А вы ждите гостей. Свет, позаботься о нашем друге», — кивнул я на японца. После того, как мы окружили и отсекли врага барьером из своих аур, клетка, сковывающая любимую, начала стремительно таять, а после взрыва сконцентрированной Челленджером энергии и вовсе исчезла. «Сделаю». «Надеюсь, ты помнишь, насколько это опасно!» — покачал напоследок головой Дормидонт. «Он знал, что я собираюсь забрать пленного темного бога в единственное место, где он станет недоступным для Беккера, в свой домен. Знаю, поэтому второй этап плана на вас. Не подведите меня». Утащить за собой целого бога, да еще враждебный, не только из-за отношения, но и по своей сути, фракции, вместо собственной силы, не так-то просто. Хорошо, хоть у Светы был с собой мой переносной алтарь, и тащить Челленджера куда-то еще не пришлось. Ну и так, для того, чтобы надежно зафиксировать противника, пришлось влить в каждый из пленителей по 100 000 очков своей божественной силы. Да еще и система перед переходом уточнила, а точно ли я хочу войти в свой домен с представителем темной фракции на плечах, словно сомневаясь в моей разумности. Оказавшись, наконец, в копии моей детской комнате, я скинул Челленджера в проход между кроватью и стеной, посчитав, что лежать на мягком для него будет большой роскошью и чересчур широким жестом с моей стороны. Как мы и предполагали, уже через 2 часа в Геноване объявились приспешники Беккера. Причем сразу 3 бога, 8 проявлений и 10 ходоков. Не ожидал я, что реакция будет настолько масштабной. Но деваться некуда. Макс с Дормидонтом уже сидят в засаде в кабинете Таримаки, да и место они подготовили основательно. По всем стенам нанесен символ «Черное солнце Каледы», что позволяет рассеять негативную энергию. Там же с ним соседствует Сваор Рода, благодаря которому можно мгновенно создать концентрированные лучи света, наподобие лазеров. Сами подчиненные сидят наготове. У Дормидонта его символы ружье и недавно созданный артефакт из души медведя, что создает вокруг его тела ореол в виде убитого животного, позволяющий как атаковать призрачными лапами, так и снижать входящий урон. У Макса собственный символ похож на карту и весьма вариативен. Он может атаковать мощным сгустком света, потратив сразу 1/3 всего запаса божественных сил парня, если на карте выпадет туз. Так и создать отвлекающую иллюзию, если выпадет дама. Или же вообще выдать веер шариков света при выпаде номерной карты. Количество шариков соответствует цифре на карте, а что выпадет, решает сам парень. Ну и есть ультимативная атака – Джокер. При его выпадении Макс тратит весь имеющийся запас своей божественной энергии, создавая мощную бомбу света. К тому же созданный из песца артефакт позволяет Северову создать призрачную пасть, которую не обнаружишь, пока она не вонзит в тебя свои зубы. В общем, при работе из засады шансы справиться даже с троицей темных богов у моих свитских имеются. Но я все равно волновался. Все же мы ждали лишь одного бога, пусть и допускали, что он придет с поддержкой кого-то из темных родов для массовки и запугивания обычных жителей. Жаль только я не увижу, что там происходит, пока все не закончится. Таримаки нервничал. Что бы о нем ни говорили сейчас, когда он вступил в движение объединения, но он был патриотом своей страны, потому и пошел против мэра, которого посчитал предателем. А говорили про Таримаки разное и подчас очень обидное, что он продался русским, что стал подстилкой северных гайдзинов или называли продажной тварью, что не стесняется работать с якудза. Много чего обидного говорили недоброжелатели. Но Макото верил, что поступил правильно. Всесилье американцев на родном острове еще до прихода богов изрядно бесило 35-летнего мужчину. Случай, когда какой-нибудь американский морпех с военной базы, вполне официально стоящий на Окинаве уже более половины столетия, напьется в хлам и изнасилует молодую японку или даже школьницу, к сожалению, не были редкими. И один раз Макото сам стал свидетелем этого события, о чем никому никогда не рассказывал. А все потому, что не смог тогда пройти мимо и оттолкнул пьяного верзилу в сторону, а тот возьми да и упади виском на разграничительный столбик. Насмерть. Ох, и буча тогда поднялась. Американцы прошерстили весь остров, похватали 10 граждан страны Ямато, да еще и заставили правительство принести официальные извинения. Вот что самое унизительное. Но Макото не жалел о том своем поступке. Сейчас же, когда подвернулся шанс снова щелкнуть проклятых янки по носу, он не упустил его. И даже попытки презренного американского гайдзина надавить на него, угрожая лишить мужского достоинства, не сломили Таримаки. Что такое лишиться части тела по сравнению с лишением чести? Ну, а с северными соседями можно будет и потом разобраться. В конце концов, однажды они уже били северного соседа. Если понадобится, повторят снова. Но Таримаки все равно нервничал. Ведь если подчиненные Нурина не справятся, то его труд окажется напрасным. И ладно, если он просто умрет, но ведь проклятые американцы могут забрать его душу и заставить служить на их благо вопреки воле Макота. Вот это пугало больше всего. Дверь внезапно слетела с петель, и в кабинет ввалилась блондинка с собранными в два хвоста волосами, короткой синей юбкой и чуть ли не вываливающейся из тонкой блузки грудью пятого размера. На ее фоне совсем терялись два мужика, хоть по росту они на голову превышали блондинку. В комнате словно потемнело, а Таримаки ощутил уже знакомое давление божественной силы, придавившей его к столу. Только в этот раз она была направлена именно на него, отчего сопротивляться мужчина не мог совершенно. «Where is Challenger?» Вальяжно и с полным осознанием своего превосходства спросила блондинка. Но ответить Таримаки не успел. Как события понеслись вскачь. Глава 21. Цунами. На стенах кабинета Таримаки зажглись белым светом черные солнца, существенно ослабляя темную божественную ауру, что позволило японцу чуть приподнять голову от стола и взглянуть на вторженцев, чтобы увидеть, как в них впиваются белые лучи концентрированного света. Символ Сваор сработал как надо. Вот только богов было трое, и развеять их совместную ауру начертанными чужими символами не удалось, отчего блондинка и ее помощники лишь получили сквозные ранения, но не были развоплощены. А затем темные нанесли свой удар. Несмотря на внешний вид, как у девицы легкого поведения, темная богиня оказалась очень проворна, а созданный ей щит из негатива имел еще и отражающие свойства. Прикрывшись им, она дала пару секунд своим помощникам, чтобы подготовить контратаку. Два темных бога подняли руки над своими головами и стали быстро чертить в воздухе объемную трехмерную фигуру. На это им понадобилось около полутора секунд, после чего созданная фигура в виде шара с торчащими во все стороны трубками взмыла под потолок и выпустила веером из трубок под сотню черных пуль. Попадая в стены, они легко прошивали их насквозь, а когда касались начертанных на стенах светлых символов, испарялись, попутно разрывая нарисованную линию и искажая светлый символ. Всего один залп, и на стенах не осталось ни одного черного солнца и сваора. Но на эту атаку у богов ушло очень много собственных сил. Это было заметно потому, с каким облегчением они опустили руки, когда созданный ими шар выполнил свою задачу и развеялся. Естественно, маг с Дармидонтом в это время не сидели без дела. Но скорость реакции темных оказалась для них неожиданностью, из-за чего их атака собственными символами произошла в тот момент, когда начертанные по стенам символы были выведены из строя. Бах, бах, бах! Выстрелы почти слились в залп, угодив точно в зеркальный черный щит блондинки. В отличие от лучей, создаваемых Сваором, каждый выстрел Дармидонта был раза в четыре мощнее. Просто благодаря тому, что это был родной для него символ и не было потерь от передачи чужому богу своей энергии за право пользования его знаком. Первый выстрел щит блондинки все же смог отразить, и тот прошил стол, за которым сидел Таримаки, заодно пройдя сквозь правый бок японца. Второй выстрел щит смог сдержать, но не отразить, отчего по темной поверхности пошли трещины. А вот третье попадание в ту же точку наконец смогло преодолеть защиту темной, и блондинка вскрикнула от боли. Макс тоже время не терял. До прибытия темных он стоял в углу справа от входа и оказался за спиной вошедших. От обнаружения его скрывала иллюзия, накинутая собственным символом, и Макс до последнего ожидал, пока темные переключат все свое внимание на исписанные символами стены, а затем на Дармидонта. И когда это произошло, символ карта его в руке поменяла свою рубашку с дамы на туз. Миг! И в спину стоящего ближе всего к нему темного бога прилетает ослепительный сгусток под завязку накачанной силой света и третью запаса божественной сил парня. От попадания в район поясницы темного буквально разрывает пополам, и бог истаивает, даря свою душу Северову. Его напарник реагирует мгновенно, перекатом уходя в сторону, подальше от Макса, и подставляя спину уже раненой блондинки под второй удар парня. -2. Откатившийся в противоположный от северного угол кабинета темный, не вставая, разворачивается к нему лицом и прикладывает руки ко рту, сложив их в виде духовой трубки. Короткий выдох, и руки темного и шею Макса словно связывает тонкая темная нить. Созданный темный богом дротик из негатива летел так быстро, что уловить его взглядом было просто невозможно, как и увернуться. Схватившись рефлекторно за пронзенное горло, единственное, что успевает парень, активировать созданный артефакт, что в виде пояса охватывает его торс. Призрачные клыки впились в запястье левой руки темного бога, сбивая ему прицел, и второй дротик пролетел над правым ухом парня вместо того, чтобы попасть в глаз. Дармидонт прятался до этого в шкафу, который специально для этого принесли в кабинет и поставили по левой стене около стола таримаки в дальнем конце от входа. Но когда битва началась, он сначала просто приоткрыл створку, чтобы атаковать противника, но не показываться ему на глаза. В пылу сражения, когда на тебя обрушивается атака сразу со всех сторон, это было оправдано. Но сейчас, когда два темных бога уже уничтожены, а третий оказался в очень неудобном для атаки Дармидонта положении, мужику пришлось покинуть свое убежище. Бэх! В отличие от темного, Дармидонт не промахнулся, и выстрел попал точно в голову, а символ пуля прошил голову врага от левого виска до правой щеки. «Ты как?» — в два шага подскочил к Максу мужик. «Жить буду», — просипел Северов. «Восстанавливайся, с мелочевкой я сам разберусь». После этого Дармидонт активировал созданный Нурином поисковик и, легко определив местоположение пришедших с богами проявлений и ходоков, отправился на окончательную зачистку карательного отряда. Ждать сообщений от своих было морально тяжело. Единственное, что хоть немного помогало отвлечься, пойманный челленджер. Вот уж за кем нужен был глаз да глаз. Вначале он сделал вид, что успокоился и смирился со своим положением. Но стоило мне отвлечься, чтобы проверить, что происходит на сайте движения, как попытался заползти под кровать. Повезло, что зазор там был небольшой, и у него ничего не вышло. А то даже не знаю, как бы доставать его оттуда. Да еще и пришлось усилить все три пленения дополнительными очками божественной силы, а то нейтральные знаки под действием ауры темного бога начали истончаться, несмотря на закачанную в них энергию. Но особо тяжело мне стало ждать, когда Макс связался со мной по нашей общей связи и сказал лишь два слова. Они пришли. И тишина. Следующие 17 минут стали для меня настоящим мучением. Я постоянно косился на время и старался себя успокоить, что в этот раз мы подготовились на порядок лучше, но все равно прошлая неудачная засада, когда нам задуманное получилось выполнить лишь за счет численного перевеса и частично везения, заставляли нервничать и коситься на челленджера вдвое больше. Тот тоже почувствовал мое волнение и стал добавлять масло в огонь, рассказывая, какие мы идиоты, что пошли против Бейкера, а не склонились перед ним сразу же. Пусть рассказывал он на английском, но я этот язык хорошо знал, о чем в данный момент остро жалел. Мне было бы проще, если бы я не понимал, о чем он разоряется, чуть ли не брызгая слюной и радостно оскаливаясь. «Мы закончили!» Снова два слова, но почему-то от Дармидонта, хотя я ждал доклада от Макса. Они меня и успокоили, и в то же время насторожили, что случилось с Северовым, что об окончании засады на темных сказал не он. «Встречайте!» — ответил я мужику и взял за шкирку челленджера. По договоренности они должны меня ждать в кабинете Таримаки. Для этого Света передала Максу один из моих переносных алтарей. Вот только когда я с пленником вернулся в реальный мир, вокруг почему-то были незнакомые стены кабинета бывшего мэра Генована, а улица рядом со зданием мэрии города. Я бросил челленджера на землю и осмотрелся. Людей вокруг не было видно, зато на проезжей части на боку лежала перевернутая Тойота, пробитая в трех местах насквозь от днища до крыши. Также асфальт дороги был испещрен полосами, как от когтей крупного зверя. Возле Тойоты лежало три тела, еще два я обнаружил аж в окне мэрии. Трупы свешивались из него ногами на улице, словно кто-то зашвырнул их туда. С вопросом во взгляде я посмотрел на Дармидонта. Их оказалось больше, чем мы ожидали. Невозмутимо пожал он плечами. Но Потапыч не подвел. Похлопал он рукой себя по шее, где висело ожерелье-артефакт из клыков убитого им медведя. Где Макс? В кабинете, епошки. Его ранили. Но жив, восстанавливается. Ладно. Главное, жив. Все готово. Сейчас, в течение минуты должны подойти, кивнул Дормидонт. А видео из кабинета с вашим боем? Камеры пострадали, но вроде какая-то запись есть, пожал плечами мужик. Я в этом до сих пор не очень разбираюсь. Надо у твоей первожрицы спрашивать, ты же ей это поручил. Ладно. Как и сказал Дормидонт, уже через минуту в конце улицы появился минивэн с логотипом японской телекомпании на борту. Он осторожно притормозил возле перевернутой Тойоты, и из машины тут же выскочил оператор, наведя камеру на опрокинутую легковушку. Следом за ним из минивэна выпорхнула молодая японка. Прикрыв рот ладошкой, она сначала сдерживала позывы рвоты. Как я потом узнал, в Тойоте были люди, которых убила атакой Дормидонта. Но все же сумела взять себя в руки, и когда оператор навел камеру на нее, бодро затараторила что-то на японском. Надеюсь, все же что-то хорошее про нас. Приводить сюда телевизионщиков из России я посчитал идеологически неправильным. Для развития движения нам нужны местные кадры, что вступили в наши ряды. Постепенно снимая все разрушения, парочка добралась и до нас. К тому моменту рядом со мной появилась и Света. «Видео есть, монтируем. Через 10 минут будет готово», – отчиталась она. «Отлично, переводчика нашла». «Он с ними должен приехать», – махнула рукой на телевизионщиков Света. Вскоре выяснилось, что за переводчика была сама журналистка, что вела репортаж. На русском она говорила, хоть и с ужасным акцентом, но понять ее было можно. «Здравствуйте, господин Орек». Как и многие японцы, девушка заменяла буквы «Л» на «Р» в русских словах. «Ири, к вам рюче, обращаться воин цвета». «Как вам удобнее». «Воин цвета, скажите, что здесь происходит?» «Наглядная демонстрация серьезности нашего движения. Мы захватили в плен одного из подручных Беккера и устроили засаду на тех, кто придет его выручать. Все они мертвы. А сейчас и этот, слегка пнул я Челленджера, последует за ними». И так будет с каждым, кто примкнет к Алану Беккеру и пойдет против человечества. После этого я активировал свои когти на правой руке и, надавив ногой Челленджеру на спину, чтобы не дергался, в один мах снес ему голову. «Внимание, вы убили существо высшего порядка. Желаете присвоить его душу?» «Во имя мое», — сказал я слова подтверждения. В принципе, можно было и мысленно это сделать, тут главное осознанное желание — только если мысленно проговорить, то еще и очки своей божественной силы потратить придется. Что больше подходит для ситуации во время боя, когда кроме убитого врага есть еще и другие. А тут вслух не только экономнее в плане траты своих сил, но и на камеру не грех поработать. Тело под моей ногой рассыпалось, оставив после себя темные хлопья. Ну и они за пару секунд растворились без следа. «Вступайте в движение объединения! Вместе мы победим!» Оператор выключил камеру, прекратив прямую трансляцию, а я снова стал обсуждать со Светой, как и где лучше разместить ролик «Засады на темных». Заодно решили открыть сайт и посмотреть, как члены движения реагируют на мое выступление. В целом народ был на подъеме, число последователей движения, как и ожидалось, стало набирать скорость прироста. Количество уже чисто моих верующих тоже пошло вверх. Но постепенно к этой новости в топ событий поднялась другая – огромный отлив на побережье японских островов, что было явным предвестником цунами. И судя по тому, что вода отошла аж на 4 километра, волна, что обрушится на островное государство, грозила пройти его от края до края. Вот это уже не шутки, особенно с учетом того, что такое явление было неестественным. Любое цунами предвещается землетрясением в море, а его не было. Я тут же заподозрил, что это ответка Беккера, ведь если цунами смоет Японию, а потом еще и темный бог скажет, что это цена за сопротивление, то все движение тут же рассыплется, как карточный домик. Мой текущий успех на фоне уничтожения целой страны покажется мелким и незначительным. Нужно предотвратить цунами любой ценой. Нужно предотвратить цунами любой ценой, сказали мы со Светой одновременно и уставились друг на друга. «Да, согласен». Спустя секунду замешательства от нашей синхронности кивнул я. «Осталось придумать, как поставить барьер на его пути». «У нас сил не хватит на все побережье». Отмел я предложение. «Позвать других богов, чтобы помогли». «И сколько откликнется?» «Японские все. Все же у них здесь вся паства, без которой они сами погибнут». «Хватит ли их?» – засомневался я. «А если волна перехлестнет барьер, какой высоты он должен быть?» «Я просто предложила», – сдалась Света. «У меня предложений пока не было, и я решил для начала посмотреть на явление собственными глазами. Может, и придет что в голову умное». «Если смотреть на карту, город Гинаван находится на левом побережье Окинавы, а нам нужно на правое. К тому же, судя по сообщениям сайта движения, на правое побережье Хансю, главного японского острова, где расположена столица Токио. Но проблемой это не стало. Там тоже уже были мои последователи, так что попали мы на берег всего в один шаг. И открывшаяся панорама действительно впечатляла воображение». Я стоял на кромке, где растительность обрывалась, а дальше шел песок пляжа. За моей спиной почти сразу начинался пригород какого-то японского города, название я сейчас даже не пытался узнать. Дома не слишком высокие, в пару этажей, и больше похожи на собственность местных рыбаков. От кромки к морю уходят деревянные настилы причалов, возле которых на брюхе лежат катера. Раньше они точно были на плаву, а сейчас просто вода отступила, отчего они стали похожи на выброшенные на берег туши китов. Сами катера в основном метров в 10-15 в длину. На борту видны сети, у некоторых встроенные подъемные краны для их вытаскивания. Точно рыболовные суда. А вот на горизонте, сколько хватало взгляда, видна стена воды. Сейчас еще далекая, зато по всему фронту. На обнаружившемся дне полно морских звезд, мелких рачков и крабов, лежат аморфные тучи медуз, подпрыгивают с бока на бок рыбы. Какое-то сюрреалистическое зрелище. Я такого никогда раньше не видел. Но что-то меня зацепило в общей картине. Почему-то мне показалось, глядя на огромную стену воды от края до края, что я уже испытывал похожие чувства своего бессилия перед природой. «Карик!» — выдохнул я, когда в моей голове щелкнуло, и я вспомнил огромный огненный шторм на Камчатке, где мы собирались сражаться. «Ворон? Причем здесь он?» — не поняла меня Света, но мне было не до того. «Ведь тогда Карик создал настоящий смерч, который вобрал в себя нейтральную силу огня из лавы вулкана, а потом смог ее обуздать. Так почему бы не попробовать позвать его на помощь?» Не теряя ни мгновения, я тут же переместился к нему. Первый в мире высшей фракции разума занимался тем, что читал. С ноутбука, сидя под своим дубом, причем читал своим воронятам. Я настолько обалдел, что далеко не сразу сумел перебороть культурный шок и подойти к нему. «Привет, извини, что отвлекаю, но помощь твоя нужна». «Здравствуй, Олег». Посмотрел Карик на меня своими черными глазами с проблесками пламени. «Что именно произошло?» «Да так, пустяк. Просто огромное цунами нужно остановить. Вот я и подумал о тебе, вспомнил твой шторм и как ты его усмирил». Ворон в облике 30-летнего мужчины спокойно кивнул, принимая информацию, и продолжил с ожиданием смотреть на меня. «Буду должен», — принял я его ожидание за требование платы. «Ты мне уже должен за то, что твоя сестра живет рядом со мной». «Тогда чего ты хочешь? Времени нет, скоро огромная волна смоет целую страну». «Я хочу встретиться с Дашей». По моему телу пробежала дрожь. Откуда он узнал о ней? Я же никому о том, что мой канал связи с душой мира принял вид искусственного интеллекта в обличье девушки, не рассказывал. Или он о ком-то другом? «С кем?» Внутренне надеясь, что ворон хочет встречи с какой-то обычной девушкой, уточнил я. «С Дашей. Это ваша система. Когда я смог работать с ней, все пытался понять, кто мне поможет лучше в ней разобраться. И тогда передо мной возникла надпись: «Обратитесь к консультанту Даше». А когда я уточнил, кто это, вторая надпись сказала, что связаться с ней можно через тебя». Мои опасения подтвердились. Он все же говорил именно про мою Дашу. Причем подтвердились и другие опасения. Она развивается и выходит из-под контроля. А сейчас еще и ищет контакты с посторонними, чтобы получить больше свободы. «Так ты познакомишь нас? Глава 22. Два стихийных бедствия. «Давай обсудим это после того, как остановим огромную волну». Попытался я уклониться от обещания. «Времени нет, дорога каждая секунда». «Нет, ответь мне сейчас. Познакомишь или нет?» «Хорошо», — скрипя сердце, согласился я. «Но только в том случае, если твоя помощь окажется существенной, или после того, как остановим цунами». Карик кивнул. «Хорошо. Куда лететь?» «Ты можешь переместиться в место лишь по фото?» «Нет. А если на ощущение, где находится знакомый тебе человек?» «Только если к члену моей стаи», — покачал головой Карик. «Тогда дашь мне своего вороненка. Я перемещусь на место, а ты следом к нему». Тут же сориентировался я. Карик слегка нахмурился. Посмотрел на 8 воронят, каждый размером с теленка, и нехотя кивнул. «Согласен. Но почему ты со мной так поступить не можешь?» «Попробовать стоит», — согласился я. «Но что-то мне подсказывает, что у меня может не получиться». Интуиция меня не обманула. В Карике оказалось слишком много для меня нейтральной энергии. Чтобы перенестись с ним, я должен был потратить огромное количество божественных сил. В принципе, если немного подождать, то я смогу собрать их и все же шагнуть в Японию вместе с Вороном, но ведь мне силы могут уже там понадобиться. Тогда зачем напрягаться, если есть иной способ? С вороненком получилось просто, положил ему руку на голову и обволок своей аурой, после чего волевым усилием представил, что делаю шаг. Обычно я действительно шагаю, так проще, чисто психологически, но можно и не совершать лишних телодвижений. Для перемещения достаточно лишь божественной силы, якоря на другой стороне в виде последователя, проживающего на данной территории, и желания. Когда вновь оказался на побережье, первое, что бросилось в глаза, людей стало на порядок меньше, зато появились боги Японии. Отличить их от обычных жителей страны восходящего солнца было просто даже обычному человеку, не чувствующему и не видящему энергетических потоков. Все дело в одежде. Она была на богах старомодной, а что ни говори, глобализация мира повлияла и на внешний вид жителей островной страны. Лишь по праздникам они одеваются плюс-минус так же, как были одеты 5 стоящих рядом со Светой богов. Главой среди них была богиня. Женщина в золотом кимоно с росписью по одежде, напоминающей лучи солнца. Над головой натурально сияет нимб, на ногах деревянные шлепки гетто. Про ее главенство я догадался по поведению остальных 4 богов. Они хоть и стояли вроде как обособленно и независимо взирали на горизонт, где была видна волна, но нет-нет, так косились на нее. К тому же она первой двинулась ко мне, когда я появился, а остальные среагировали на это мгновеньем позже, и никто при этом не решился остаться на месте. Типичное поведение подчиненных в присутствии начальства. Подойдя ближе, богиня проигнорировала возможность общаться голосом, и мой мозг буквально атаковал ее мыслеобраз. «Олег Нурин» и мой приблизительный образ, вложенный в вопрос-мысль. «Да». Я решил ответить на Халке тем же, громко подумав и вложив очки своей божественной силы в мысль-посыл. Богиня поняла намек правильно, и следующее ее мысленное послание уже было более тихим. «Меня называют богиня солнца, владеющая на небе. Я глава богов страны, над которой никогда не заходит солнце. Я и мои вассалы готовы защищать своих подданных, не щадя своей жизни. У тебя есть какой-то план? Или нам полагаться на собственную мощь?» «План есть. Сейчас придет тот, кто станет нашим козырем в борьбе против стихии». Как раз стоило мне передать последнюю мысль, как во вспышке огня рядом с вороненком, что сидел на пляжном песке в паре метров от меня, возник Карик. «Видишь?» — кивнул я появившемуся ворону на волну. «Ее как-то нужно остановить». «За ней стоит чей-то разум», — нахмурился Карик. «Чей?» — тут же напрягся я. «Не знаю, но волна создана разумным». «Это может быть темный бог?» — тут же уточнил я. «Нет», — задумчиво наклонил Карик голову на бок. «Я не чувствую в ней вашей силы, ни светлой, ни темной, но там она есть, и она сродни моей». «Кто-то из получивших разум рыб?» — тут же предположил я. «Да», — сощурив глаза, медленно кивнул Карик. «Но глобального сообщения о новом высшем не было. «А разве ты получаешь глобальные сообщения о появлении новых богов?» Посмотрел на меня Карик. Тут мне крыть было нечем. Действительно, глобальные сообщения на то и глобальные, что сообщают только о действительно масштабных событиях, влияющих на всю планету. Появление Карика как первого представителя фракции разума было таким событием. А вот все пошедшие по его пути животные уже не являются событием такого же масштаба. Мир уже оповещен о существах такого вида, а их количество уже не столь важно. Думаю, с другими фракциями, как с последователями Безымянного, так и с магами, будет примерно так же. Правда, факт того, что волну создало эволюционировавшее животное или рыба, не значит, что в этом не виноват Беккер. Он вполне мог договориться с новым высшим, как я с Кариком. «Есть мысли, как остановить это?» – махнул я рукой на море. «Я могу создать торнадо, что вберет в себя воду», – задумчиво стал рассуждать Карик. «Но сколько я смогу взять ее под контроль, пока не ясно. Она пропитана чужой волей. Да и торнадо потом надо будет куда-то направить и в безопасном месте отпустить на свободу. В океане это не сделать?» «Может быть», — Карик склонил голову в противоположную сторону. «Но все равно всю воду под контроль я не возьму». «Остальное мы постараемся остановить собственными силами», — успокоил я его. «Тогда я начинаю». Карик спокойно пошел к гигантской волне, но каждый его новый шаг опирался уже не на землю, а на воздух. В итоге уже через сотню шагов ворон возвышался над землей на добрые 20 метров. Я покосился на японских богов. Те умело держали покер-фейс и делали вид, что их подобный выпендрёж ничуть не удивил. Хотя я помнил тот момент после становления Карика огненным повелителем воронов и думаю, что для него вот такое передвижение по воздуху не является чем-то за гранью. Скорее, для него это вполне обычный способ передвижения. Когда Карик поднялся уже на сотню метров вверх и стал визуально выше приближающейся волны, он развел руки в сторону. Легкий ветерок, что до этого бесцельно трепал мои волосы, приобрел четкую направленность и устремился прямо к ставшей для нас крошечной фигуре ворона. В энергетическом зрении все было еще сильнее выражено. От Карика расходились во все стороны тонкие струйки светло-голубой нейтральной энергии, и по ним, как по канату, к ворону стекались потоки ветра, закручиваясь вокруг его фигуры в тугой жгут. В какой-то момент сила ветра стала такой, что принялась постепенно вбирать в себя мелкие капли воды, благодаря чему формирующееся торнадо стало видно обычным людям. И как только это произошло, Карик сделал шаг навстречу идущему на Японию цунами. Ветер еще больше усилился, удерживаться на ногах становилось почти невозможно, лишь применяя свою божественную силу, я мог сопротивляться стихии. Света ушла с побережья еще раньше. Японские боги тем временем собрались кучкой, о чем-то переговорили между собой, после чего четверо из них пропало. Осталась лишь их главная, которая богиня солнца. Она-то и пошла в мою сторону. Пока она преодолевала каких-то 20 метров, что даже для нее было большим испытанием, скорость ветра вокруг нас достигла 40 метров в секунду, и как обычную бумагу переворачивала лежащие на берегу рыбацкие суда. Карик успел добраться до цунами, и созданное им торнадо принялось выпивать водную стену, как умирающий от жажды человек припадает к бутылке с водой. Торнадо разрасталось прямо на глазах и уже достигло 200 метров в диаметре. В месте, где торнадо касалось цунами, гребень волны истаял до уровня моря и постепенно восстанавливал свою высоту лишь примерно в километре от торнадо. «Твой друг силен, но он не остановит цунами полностью», оказавшись рядом, донесла она мне свою мысль. «Я знаю, он тоже об этом предупредил. Мои вассалы прикроют побережье Ханцю, но на остальные острова их сил не хватит. Ты сможешь помочь? Буду должна». «Если вы и все остальные боги Японии открыто выступите против Алана Беккера, это полностью закроет твой долг. Тут же решил я ковать железо, пока горячо». «Я согласна». Мне же в этот момент пришла идея, как можно повлиять на цунами. После разговора с Кариком стало понятно, что ее создало и поддерживает свои силы всего одна получившая разум рыба. Причины сейчас не важны. Главное для меня то, что цунами рукотворное, а не является побочным явлением землетрясения или чего-то такого. Значит, если лишить волну управления, то воздействие богов на нее станет на порядок эффективнее. А у меня есть как раз на такой случай нейтральный символ – перехватчик. В тренировочном бою с Кариком с его помощью я лишил ворона контроля над созданным им смерчем. Здесь, думаю, будет так же. И тогда вполне возможно, что даже Карик сможет вобрать в свое торнадо гораздо больше воды. Уже связавшись со своей свитой, я проверял только что возникшую идею. Созданный перехватчик врезался в цунами слева от Карика. Сперва показалось, что это не принесло результата, но уже спустя 10 секунд я заметил, что расширение торнадо в сторону, куда попал мой символ, стало заметно быстрее, и воды оттуда вбиралось больше. «У меня есть идея!» – позвал я стоящую и всматривающуюся в противоборство двух стихийных явлений богиню. «Смотрите!» – я зажег над своей ладонью перехватчик. Этот символ позволит лишить врага контроля над цунами. После этого противостоять волне станет гораздо легче. Идеально, донеслась до меня ее мысль. Впрочем, дальше ничего объяснять богиня мне не стала, а лишь благодарно кивнула. «Мы на Хоккайдо», — услышал я голос Рогнеды в голове. «Здесь волна еще далеко от берега, ее высота около 20 метров». «Я на Сикоку», — это уже Эльвира. «Цунами в 2 метрах от острова и стремительно приближается. Высота около 30 метров. Вижу японских богов, они формируют твой символ, перехватчик». «Прибыла на Рюкю. Антонина. Волна далеко. Примерная высота не больше 20 метров». «Значит, основной удар идет на Хансю и Сикоку», — сделал я вывод. «Он где-то здесь». «Опять ты в центре событий», — отозвался на мой звонок Попрыгайло. «Михаил Романович, у вас есть спутники над Японией, конкретно над островами Хансю и Сикоку». «Ха-ха, так через них за тобой и наблюдаю», — хмыкнул мужчина. «Там в море ничего не видно. Есть сведения, что цунами создала эволюционировавшая морская тварь. Уничтожим ее, сможем предотвратить катастрофу». «Ты у нас знатный альтруист, я в курсе. Но, может, ты хоть что-то смог добиться от японцев за свою помощь?» «Их боги открыто выступят против Беккера». «О, поздравляю, делаешь успехи в дипломатии», — весело отозвался Попрыгайло. «Сейчас поищем этого затейника, что хочет устроить незапланированные ванные процедуры целой стране». Созданный Кариком торнадо уже достиг диаметра в 1 километр, забрав у цунами фронт шириной в 10 километров, после чего перестал расширяться. Кажется, ворон сделал максимум, что мог, и сейчас просто старается удержать огромную массу воды под собственным контролем. «Хорошо, поможем ему. Я создал сразу 10 перехватчиков, пяток отправил в левую сторону от торнадо и столько же в правую. Волну это не остановило, торнадо тоже не увеличился. Но, надеюсь, хотя бы на какое-то время я сбил концентрацию той твари, что решила пойти войной на людей». «Нашел!» — снова вышел на связь Попрыгайло. «Только это не тварь, а целый косяк. Никогда таких тунцов не видел». «Это тунец?» «Судя по очертаниям тени, да, только размеры у них нехилые. В 0,5 метра один хвост, а всего их не меньше 30 и идут широким фронтом на острова. Отсюда и размеры цунами». «Понял, будем разбираться». Новости меня ошарашили. Вот уж не думал, что стать высшим может не один разумный, а целая стая. Ну или косяк, как в данном случае. Я-то надеялся, что узнаю, где находится тварь, подберусь к ней и уничтожу, после чего справиться с цунами станет лишь вопросом времени. Все же как минимум 10 богов, а по факту японцы могут привлечь намного больше. Та пятерка, что я видел, могла быть лишь представительской. Способны справиться с любым стихийным бедствием, пусть и не мгновенно. «И что же делать?» «Олег!» — снова вышел на связь Попрыгайло. «Нам удалось договориться с японским премьер-министром о применении нашей стратегической авиации с тяжелыми неядерными ракетами на борту. Но у нас нет уверенности, что простых, пусть и мощных ракет хватит для уничтожения эволюционировавших рыб. У них может быть и природная защита, опирающаяся на нейтральную энергию». «Есть предложение?» «Да, нанеси на каждую ракету свой разделитель. В момент атаки он должен ударить по цели, после чего сработает сама ракета. Сможешь сделать это за 1 минуту?» «Мне придется контролировать каждый символ, чтобы он активировался в нужный момент. Одновременная атака в этом случае невозможна. Я могу его держать на расстоянии максимум в 1 километр?» «Хоть что-то. Полетишь вместе с бомбардировщиками. Согласен?» «Да, давай фото, куда прыгать». Стратеги уже на взлетке. Им лететь от Владивостока до островов 10 минут. Надеюсь, твои японские боги продержатся на это время». «Новая водная. Тут же передал я своим подчиненным. Против нас идет косяк мутировавших тунцов. Их около 30. Будем уничтожать ракетами и со стратегов. Подлетное время 10 минут. Необходимо продержаться это время». «Кажется, кто-то сильно обиделся, что их вид является традиционным блюдом». Перед тем, как отправиться на базу стратегических бомбардировщиков, услышал я по общей связи хмык Дормидонта. Дальше мне было уже не до своей свиты. Оказавшись на летном поле рядом с раскинувшим крылья стратегом, я увидел машущего мне из открытого люка и по приставному трапу быстро вбежал внутрь. «За мной!» – скомандовал усатый мужик в военной форме и стремительно двинулся вглубь самолета. Люк за нами закрыл молодой парень с лейтенантскими погонами, и стратег начал разгон. «Вот они!» – привел меня в отсек для бомбометания мужик. «На ракеты не особо похожи», — окинул я взглядом 4 мини-самолетика. В длину около 15 метров, складные крылья, острый нос без намека на кабину пилота, зато с прозрачным обтекателем, за которым виден глаз видеокамеры, и круглое сопло реактивного двигателя торчит сзади. «Новейшая разработка! Сверхзвуковые БПЛА!» — пояснил усач. «Боевая часть в первой трети! Куда наносить свою магию будете?» «Туда же». Сам отсек был 7 метров в высоту и имел специальные балконы вдоль борта самолета, отгороженные от центральной части перилами для перемещения персонала. Вот на одном из них мы и стояли. Чтобы нанести символ, касаться самих беспилотников мне было не нужно. Это мой знак, да и расстояние плевое. Так что просто двигался вдоль борта, концентрировался на головной части БПЛА, и когда там появлялся знак разделителя, вливал в него примерно 150 тысяч единиц своей божественной силы. Тунцов 30 штук, по данным Михаила Романовича. Даже не знаю, хватит ли у военных беспилотников на всех тварей, но на тех, что хватит, должны быть уничтожены со 100% вероятностью. Когда закончил, каждый символ горел для меня, как маяк в ночи. А дальше пошло ожидание. Закончил я гораздо быстрее, чем мы долетели. Связался разок со своими, продвижение волны замедлилось, а японские боги показали мастер-класс в управлении водными массами. Оказалось, та четверка, что меня встречала, как раз и специализировалась на водной стихии. С помощью перехватчика они лишали врага контроля над цунами, а затем уже применяли собственные знаки, и огромная волна тут же начинала терять высоту, а собранная ей масса воды возвращалась к берегу безвредным потоком. Что не осталось без внимания получившего разум косяка рыб? Эти твари перегруппировались и стягивались в одну точку. Карику, из чего его торнадо начало уменьшаться в размерах, а вот в паре километрах от него стал формироваться исполинский жгут воды. Возле него нарезали круги уже 7 тунцов, и с каждой вновь прибывшей тушей жгут рос в высоту и толщину. Над морской гладью уже возвышался водный хлыст в 1500 метров диаметра и километра в высоту. Кажется, моего союзника решили тупо прихлопнуть, как надоедливую муху. «Подлетаем к точке атаки!» Подошел ко мне усач. После его предупреждения створки в дне бомбардировщика стали расходиться, открывая вид на бездну внизу. Мы летели на высоте около 3 километров. Довольно низко для стратега, но все дело в моем радиусе контроля своего символа. Вскоре мы стали еще больше снижаться, а двигатели БПЛА загудели, готовясь сорваться в любой момент. 3, 2, пуск! Прижимаясь к уху рации, транслировал для меня обратный отчет военный. Захваты беспилотников разжались, и 4 стальные смертельно опасные туши упали вниз. Рев их двигателей на короткое время перекрыл гул врывающегося в отсек воздуха, после чего пропал. А я почувствовал, как мои символы, нанесенные на боевую часть БПЛА, стремительно удаляются вперед-вправо. У мужика оказался в руках планшет, на который транслировалось изображение с камер беспилотников, и он оказался столь любезен, что дал мне полюбоваться видом с носа летящих к цели БПЛА. Картинка открылась эпическая. Из морской глади вверх поднимался столб воды, что стремительно нарастал, заслоняя собой горизонт. Ревущий справа торнадо почти не попадал в объективы камер, отчего казался слабым подобием, а верхушка столба и вовсе была не видна. В морской воде можно было различить черные тени огромных размеров, что наворачивали круги вокруг исполинского жгута из воды. Вот к ним-то и взяли курс беспилотники. Расстояние от них до меня было уже больше километра. Я еле-еле чувствовал нанесенные мной символы, но все же то, что они были начертаны на материальную основу, придало им прочности, и пока что они были целы. «Есть контакт!» – воскликнул усач. Мужик до последнего пытался сохранить спокойствие, но вид огромного столба воды кого угодно выведет из равновесия. «Бах! Бах! Бах!» Звук далеких взрывов долетел до нас сильно приглушенным и почти неразличимым на фоне гудящих двигателей самолета. Створки для запуска БПЛА к тому моменту уже были закрыты, и ветер не врывался внутрь. Картинка с беспилотников пропала, и военный тут же в пару кликов на планшете переключился на иные камеры. Как я понял, теперь из